Жить-то зака, глаза наши тихо встречаясь, расстаться опять не спеша, но сердце тревожно и бьется, невольно мне кажется вновь, что чайка сейчас унесется, случайно это любовь. Золотой, золотой, солнце светит за кормой, я не знаю, что с тобой, ты не знаешь, что со мной. Золотой, золотой, солнце светит за кормой, я не знаю, что с тобой, ты не знаешь, что со мной. Волна непонятной печали, на кромке грозы тишина, чем-то любовь испугали, и нас покидает она. Мы даже прощая слово, боимся ей след обронить, и чайкой доверчивой снова вернется она, может быть. Золотой, золотой, солнце светит за кормой.